«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Лекция пятая. Военное дело в Древнем Риме. Для многих Римская империя и вообще римское государство абсолютно связано с беспрерывными войнами и армией. Просто такое государство солдафонов. И действительно, война имела огромное значение для Рима. Сейчас мы поговорим как раз о том, как воевали римляне, как они организовывали свое военное дело. Но надо признать, что для эпохи империи, для огромного количества жителей этого гигантского государства, война была, может, интересным или тревожным, или даже важным, но, безусловно, не чем-то близким, не то, что они видели непосредственно, и не то, с чем они касались. Как, собственно, и для большинства жителей современных развитых стран, которые, конечно, все борются за мир, но мало кто принимает в этом участие. А для раннего Рима война была, ну, даже если не сказать ежедневным занятием, то практически постоянным состоянием, в которой находилась эта маленькая, агрессивная, но очень уверенная в себе государство. Изначально, как и в Греции, в период царей, в период ранней республики, римская армия состояла из ополчения граждан. Кто-то, обычно молодые люди, постоянно использовались для гарнизонной службы, для таких текущих военных дел. А в случае опасности все население взрослое вставало под ружье. Ну, кто-то оставался охранять дом, кто-то шел в битву. И так продолжалось довольно длительное время. Все население, даже в своей организации непосредственной, гражданской, делилось на центурии. Условно говоря, центурия — это сотня, хотя в действительности размер центурии мог изменяться. А общая армия Рима называлась легионом. То есть изначально римляне составляли один легион из центурии граждан. Это было очень удобно. Ты знал свой отряд и в случае необходимости сразу же знал, куда идти, что делать, кто у тебя командир и так далее. Интересно, что в Риме был обычай открывать двери храма Януса, такого двуликого бога, смотрящего в прошлое и в будущее, когда начиналась война. Когда война заканчивалась, двери храма Януса закрывали, и были столетия, когда считанные годы двери храма Януса были закрыты. Император Октавиан Август, он очень гордился тем, что установил мир в самой империи, что он установил мир на ее границах, и он говорил именно так, что закрыл двери храма Януса. Изначально война объявлялась, когда жрец с копьем подходил к вражеской территории и перекидывал на нее копье, символически начиная войну. Впоследствии дойти до вражеской территории частенько становилось затруднительно, даже если война начиналась где-нибудь на территории Италии, все-таки она не такая маленькая, а уж если где-нибудь за морем, в далеких провинциях, на дальних границах, и тогда на территории Рима был выделен участок вражеской земли, земля врага вообще, и в случае объявления войны жрец кидал копье на вот этот кусок вражеской земли, и война считалась объявлена. Большинство римского войска составляли пехотинцы. Это характерно и для Греции. Содержание коня было дорогим делом, и в коннице служили в основном дети аристократов, которые могли себе такое позволить, хотя в случае опасности они могли спешиться и вступить в сражение уже на ногах, и это иногда решало ход битвы. Значение конницы, тем не менее, было довольно велико, и в случае опасности, когда во главе республики вместо двух консулов назначали диктатора, ему всегда ставили помощника. То есть управляющих было тоже двое, но один главнее, другой менее важный, и вот этот помощник диктатора назывался начальник конницы. Вооружение римлян в ранний период не слишком отличалось от их соседей, этрусков или италийцев. Они носили такие доспехи либо местного типа с мощными бронзовыми нагрудниками, либо греческого типа, на ногах поножи, шлемы с султанами, перьями, гребнями, в руках короткий меч, копье, круглый щит. Ученые точно не знают, как строилось в самой глубокой древности римское войско, но не исключают, что они строили фалангу вроде греческой, хотя это не факт. То, что мы знаем об их противниках, итальянских племенах, говорят, что они часто строили просто смешанный строй, когда в одном строю стоят и конники, и тяжело вооруженные люди, и даже иногда легко, хотя легковооруженных выделяли, и они все-таки обычно были застрельщиками или кидали во врага метательные снаряды, стреляли в него из луков издали и принимали участие в рукопашном бою только в том случае, если враг уже бежал, когда это было относительно безопасно. Тем не менее, в самой ранней истории римская армия проявляла свои высочайшие качества. Римляне были очень упорны в бою, стойкие в обороне, уверенные в себе, способные на героизм и самопожертвование, и это, конечно, и привело к тому, что Рим, во-первых, изначально выжил, находясь между очень многих воинственных племен, а потом и сумел выйти победителем и в результате основал свою грандиозную империю. В эпоху республики, когда консулов стало два, римскую армию стали делить на два легиона, и каждым командовал консул. Потом население Рима увеличивалось, количество войн возрастало, и нужно было вести сражения на разных участках, поэтому под командование каждого из консулов ставили уже по два легиона. Ну и с течением времени их количество росло. В 4 веке до нашей эры легионом командовал военный трибун. Это важная должность, аристократическая, выборная, и под его командованием находилось чуть менее 5000 человек. Часто это число снижалось, иногда возрастало. Центурии, то есть сотни, стали объединять по две. Такие двойные центурии стали называться манипулами. В это время тактика боя римлян называлась манипулярной. Но это не значит, что они пользовались какими-то манипуляторами или манипулировали. Просто строй состоял из манипул. В отличие от более раннего времени, когда, видимо, отряды составляли такую единую массу, и просто сражение шло массой на массу, и выигрывал тот, кто был более стоек. В это время строй стал сложным. И солдаты делились на три вида. Это гастаты, молодые воины, которые стояли в первых рядах. За ними стояли принципы, воины средних лет, самая лучшая часть войска. И, наконец, сзади стояли триарии, вооруженные длинными копьями, пожилые опытные воины, на которых была последняя надежда. Если римлянин говорил, что дело дошло до триариев, это значит, бой был чрезвычайно упорным. Кстати, в это время римляне часто ведут бой на расстоянии, перекидываясь с противником копьями. В моду входят метательные копья, которые называются пилумами. И попадание такого копья не обязательно убивало противника, но если он попадал, например, в щит, то уже щитом было пользоваться невозможно. То есть противника, если он не испугался первого крика, так и называлась победа первым криком, то есть когда воины издавали воинский клич, враг мог побежать сразу, то дальше его нужно было измотать вот этими бросками копий, а потом атаковать в ближнем бою. Римляне прекрасно сражались в рукопашную, небольшими короткими мечами, еще у них были и кинжалы дополнительные, но надежда в бою была на меч. И, конечно, если случалась рукопашная схватка, то врагу было очень тяжело сдержать напор римских легионов. В это время, ну, где-то в 4 веке, в 3, войны ведутся длительные, иногда на значительном расстоянии от Рима. И солдатам, несмотря на то, что это были такие же римские граждане, как и раньше, начинают немного платить. Они уже не могут содержать себя, как раньше, в течение всей войны. Со второй половины 2 века происходят еще более существенные изменения. Иногда их называют реформой Гая Мария, знаменитого полководца и диктатора. Во-первых, легион начинают набирать из более широких слоев населения. Даже иногда говорят о некой пролетаризации легиона, хотя это, конечно, преувеличение и, видимо, просто какая-то временная ситуация. Туда могут попадать уже и, например, италийцы. В дальнейшем легионы начинают набирать за счет добровольцев, то есть это уже не общий призыв в случае опасности, а добровольный найм. И так дела будут обстоять еще очень длительное время, вплоть до позднеимперских времен. Три манипулы объединяют в это время в когорты, и когорты становятся самой главной частью легиона. Полководец, командир легиона или полководец более высшего ранга оперируют именно когортами. Немножко изменяется и вооружение римлян. Самый популярный шлем у них — это так называемый шлем типа Монтефортино, шлем в виде жокейской кепочки, только козырьком не вперед, а назад, потому что никакой это не козырек, а такой назатыльник для прикрытия шеи. Сам шлем полукруглый, сверху на нем иногда небольшой шпинек, на который можно укрепить султан. Тело воина прикрыто доспехом железным. Это может быть чешуйчатый панцирь, это может быть кольчуга, очень надежный доспех. Понжи, судя по всему, выходят из моды, потому как их тяжело носить. И вторая причина – воин прикрыт довольно большим овальным деревянным щитом, который римляне, похоже, заимствовали у галлов. Поэтому ноги тоже прикрываются таким щитом, и смысла носить тяжелый доспех на ногах, что затрудняет движение, в общем, уже не было. Ну, на ногах носятся специальные сандалии или сапожки. Именно в таком виде воевали воины Цезаря, одержавшие победы, в том числе над галлами, весьма грандиозные. В императорское время состав легиона окончательно формируется. То есть мы уже говорили о том, что легион состоит из центурий, которые объединяются в манипулы, которые объединяются в когорты. Внутри центурий они делятся на десятки, и среди лучших солдат выбираются командиры этих десяток. Командиры выше назывались центурионами. Существовали старшие и младшие центурионы. И, в общем, весь вот такой, как бы его назвать, младший офицерский состав легиона состоял из центурионов. Постепенно центурион поднимался в своей должности, и, наконец, в течение многих лет он мог достигнуть должности примипила. Примипил — это такой главный центурион легиона, но не его командир. Это связано с тем, что высшее командование легиона осуществлялось совсем другим способом. Сейчас я об этом скажу. А примипилом обычно центурион служил один год, и примипил был первейшим помощником командующего легиона, потому что он, конечно, его очень хорошо знал, он мог прослужить здесь десятилетия, и, конечно, на такого человека полководец и командующий мог полностью положиться. Это такое настоящая центурионная элита. В компетенцию примипила входили в основном всякие хозяйственные дела, непосредственно строевая служба, но не принятие важных военных решений. А вот руководство легиона, которое состояло из военных трибунов, оно было исключительно аристократическое. Такие командиры назначались сенатом, и если это были относительно молодые люди, то они назначались на должности пониже, а люди постарше уже командовали легионами. В императорское время продолжалась такая же традиция, и во главе легиона стоял легат. То есть центурионный состав легиона не пересекался в своей карьере с высшим составом военачальников. Это очень интересный момент. Это не значит, что ты поступил солдатом, потом дослужился до декуриона, командуешь там десяткой, потом становишься каким-то младшим центурионом, растешь, становишься примипилом, потом военным трибуном, потом легатом. Невозможная ситуация. Это аристократия и простые люди. У них разные карьеры. Никакого военного образования, естественно, специального не существовало. Все учились в бою, были, правда, книги. Сохранилась замечательная книга Вигеция о римском военном деле и всякие сборники полезных знаний для военачальников, так называемые стратегемы, всякие истории, которые стоило бы знать. Но никакого военного обучения не было. Это не значит, что ты поступил в академию, там был примипилом, а стал вот командующим легионом. Но надо признать, что по сравнению с республиканским временем в императорское все-таки что-то произошло. Так как все назначения на подобные должности находились в руках императора, то технически он мог назначить на них кого угодно. И поэтому часто люди, просто хорошие воины, могли за счет своих талантов военных и воинских успехов вырасти и попасть в командование легионов. Как-то неудивительно, императорское время давало такие возможности. Легионы имели особые названия, они различались по номерам, а также с прибавлением какого-то наименования, например, там, Парфянский легион или Молниеносный легион. Молниеносный — это не тот, который быстро передвигается, а у которого на щитах и знаменах были молнии. Знамен, как мы их себе представляем сейчас, в нашем понимании, в легионе не было, но были разнообразные знаки, которые служили символами легиона, причем почти с тем же значением, что и сейчас знамя. Если главный символ легиона попадал, например, в руки противника, то легион расформировался. Ну, иногда, впрочем, он сформировался потом заново, но это уже как новое соединение. Главным легионным символом был орел. Это штандарт, то есть такая палка, украшенная еще дисками, лентами, и на нем сверху была закреплена фигура орла. Их так и называли «легионный орел». в бою или в торжественных ситуациях его нес аквилифер, буквально носитель орла, аквилы, и его потерять было нельзя. Также в императорское время весьма важным знаменосцем становится и магнифер, который нес укрепленное на палке изображение императора. Смысл состоял в том, что как бы легион показывал, кто здесь хозяин. Были знаменосцы и более нижних рангов, это сигниферы, которые носили значки там центурии, когорт. Значки такие на палочках имели еще одно значение. По ним было удобно выравнивать строй. То есть каждая когорта, например, подымала свой значок. На них были изображения обычно различных животных. Козерога, дракона, медведя, оленя. И можно было по первым рядам выровнять строй. Немножечко иная ситуация была у всадников. Там были драконарии. Это знамена в виде драконов. Вероятно, они были заимствованы римлянами у даков. Так их называют, дакийский дракон. Это очень забавный штандарт. У него была бронзовая голова дракона, а сзади длинный тканевый хвост. И при езде хвосты развивались, выглядело довольно устрашающе. Вроде бы их даже надували теплым воздухом, из-за чего хвосты болтались в воздухе. Ну, вообще страшно. Отряды всадников были небольшие. Обычно в легионе было где-то 300 всадников, которые делились на отряды по 30 человек, 10 отрядов. Часто всадники носили вексилум, такой флаг, напоминающий современную хоругвь, то есть с перекладиной и вниз свисающей тканью. Один такой флаг даже сохранился археологически, он изображает Викторию, богиню Победы. Кстати, такие флаги получали и отдельные подразделения легионов, которые могли куда-то отправляться и существовать самостоятельно в течение длительного времени. Легионов было мало, мест много, и периодически для защиты, например, Крыма, туда отправлялись векселяции римских легионов откуда-нибудь с Дуная, и следы их обнаружены, это абсолютно достоверная информация. В императорское время легион становится не просто воинской частью как таковой, но и центром производства, чего там только нет. Людей нужно кормить, поэтому есть заготовители пищи, рубщики мяса, повара, ну это все совершенно понятно, это как и в современной армии. Солдат должен обязательно есть. Но есть и более экзотические профессии. Например, в легионе могли изготавливаться кирпичи, черепица, и на эти кирпичи и черепицу ставились соответствующие клеймя. То есть даже небольшие, что называется, заводы существовали при легионах. Зачем это было нужно? Для того, чтобы обеспечивать сам легион строительным материалом. Это было нужно, если легион, например, должен был делать какие-то постоянные лагеря и сооружения. Сам легионер императорского времени одет в доспех, назывался лорика, разнообразные чешуйчатые доспехи, кольчуги или прекрасная лорика сегментата, в которой любят изображать римских воинов. Доспех, сделанный из таких полос железных, очень впечатляет. Щит становится прямоугольным, с выступом металлическим в середине, за которым находилась рукоятка. Щит украшался росписями в разных легионах разными, а на парадных щитах вообще чего только не изображали. Воевали также, в руках находился пилум, или несколько, да, можно было метнуть они, другими сражаться, и меч гладиус. Также небольшой кинжал для крайнего ближнего боя. Шлем императорский был усилен, у него появляется такой как бы козырек, но не там, где он, а обычно на шапке, а чуть повыше выступ, который должен защитить воина от ударов мечом сверху. И также разрастается на затыльник, надежно прикрывая шею и плечи воина, ну и сохраняются нащечники, которые подвешивались отдельно. То есть римский воин выглядел достаточно блестяще. Также в составе легиона, кроме конницы, были и метательные орудия, причем не обязательно метающие крупные камни, но и небольшие, как вот такие полевые пушечки, применяющиеся в бою и во время осады. Естественно, к каждому такому метательному орудию прибавлялся расчет. Сам легионер таскал с собой много всяких вещей, в том числе еду на 3 дня, воду, но и оборудование для постановки лагеря, в которые входили, например, лопата и специальный кол, которым делали чистокол сразу же. Вес практически достигал 50 килограмм, хотя некоторые ученые считают, что поклажа легионера была поменьше. При этом с такой поклажей в день легион мог входить 15-20 километров и даже по пересеченной местности. А в тот момент, когда он достигал вечерней стоянки, сразу же строился лагерь. Выкапывался ров, делался небольшой вал, он укреплялся вот этими кольями, выставлялись часовые. Лагерь имел прямоугольную форму, в середине находилось святилище, палатки, в которых хранился орел и другие значки региона, небольшая площадь делалась для собраний, дальше палатки и разнообразные службы. Ну, среди служб можно упомянуть еще, например, врачей, потому что, как вы понимаете, на войне врач был очень полезен. Римская военная медицина была весьма развита. В основном, конечно, ее не сравнить с современной, но многое для своих раненых солдат римские врачи могли сделать. Они удаляли попавшие в солдата стрелы или другие метательные снаряды, могли перевязать раненого, могли попытаться залечить его рану, лечить перелом и так далее. Ну, как и любая военная медицина, римская пыталась снова поставить солдата в строй как можно быстрее. Естественно, стоит понимать, что легионы воевали не только самостоятельно. В ходе войны к ним обычно присоединялось ауксилии, то есть помощники. Это разные контингенты местных войск из разных районов империи. Они были очень важны, и их число часто превышало число воинов легионов. Легионы были таким важнейшим костяком римского войска. Это было то, на чем держалась сначала республика, а потом и империя. Если, например, лагерь сохранялся на одном месте долгое время, то рвы углублялись, валы увеличивались, потом их можно было обложить кирпичами, камнем, построить зубцы, деревянные башенки заменить на каменные, построить вместо палаток уже казармы, вместо палаток офицеров дома. И именно для этого и требовались вот эти мастерские по производству кирпича. Лагеря римских легионов часто становились настоящими центрами римской культуры, и вокруг них, например, в Африке вырастают города. То есть сначала стоит только лагерь легиона, потом рядом с ним начинают возникать местные постройки, а потом уже и город. Поэтому, конечно, легионы ставились только в самые важные места. Количество легионов стало довольно большим во время гражданских войн. Ну, понятно, что все противники в первом веке до нашей эры набирали новые легионы, потом некоторые легионы переходили из рук в руки и так далее, и так далее. Август император сократил их. И в империи тогда было 25 легионов. 25 — это вообще очень мало. Ну, это все равно, что, например, армия крупного государства, которое занимает всю Европу, в ней там, не знаю, 30 дивизий. И самое интересное, что эти легионы располагались на самых опасных участках. В Британии, где часто велись войны с пиктами, по германской границе, то есть по Рейну, по Дунаю, ну и впоследствии после завоевания Дакии, по границам Дакии, в Малой Азии, Сирии, в Египте, в Северной Африке в районе Карфагена и в Испании. В особо важных местах. Не то, чтобы вся римская провинция была насыщена войсками. Конечно, были и всякие вспомогательные когорты, но легионов было немного. И содержание этой армии, прекрасно организованной, обученной, не ложилось страшным бременем на плечи римского государства. И именно поэтому служба была почетной и, не скажем, приятной, довольно обременительной, но зато давала большие возможности. Если с легионером все было в порядке, то он, нанявшись в войска, мог служить там от 15 лет, мог продолжать служить. За хорошую службу и какие-то воинские подвиги он мог получать награды, увеличивать жалование, получать полуторное, двойное жалование, получать почетное копье, это такое копье-безнаконечник, такой жезл, который показывал, что это непростой солдат. Конечно, также за какие-то особые подвиги, например, первый взошел на стену или спас римского гражданина, давались венки. За какие-то победы в качестве награды выдавались фалеры, такие большие бляхи, причем иногда они серебряные, иногда золотые, также стеклянные. Эти бляхи в торжественных случаях вывешивались на доспех, то есть выглядели, ну, просто как современные ордена или медали. За время длительной службы их можно было получить значительное количество, и, конечно, военные очень гордились наградами. эти награды давали еще какие-то денежные выплаты, и выплаты случались и в экстраординарных случаях, то есть после каких-то войн, раздавались земли, раздавались пленники, их можно было продать. В общем, при удаче легионер мог получить очень неплохой доход от своей деятельности. Конечно, у римского воина была возможность что-нибудь награбить себе лично в ходе боев или, скажем, при удачном взятии города. Но в силу организации легиона трудно было спрятать награбленное. Поэтому обычно, если это не специально разрешалось, что вы можете грабить и брать себе все, что угодно, трофеи собирались вместе, а потом уже делились командирами в зависимости от каких-то их собственных мыслей. Но это еще не все. Если он решал уйти со службы, отслужив уже положенное количество лет, то об этом выдавался специальный документ. Римский военный диплом представляет собой книжечку обычно из бронзовых листов, часто перехваченные колечками, да, то есть настоящая такая бронзовая книжечка, в которой описано, ну, помимо имени легионера, где он служил, каких наград он добился, то есть полный послужной список. И ученые тщательно изучают эти военные дипломы, потому что они рассказывают нам о вот такой настоящей жизни римской армии. Но зачем этот диплом? Эти дипломы давали возможность получить землю. Предъявив такой диплом чиновникам в провинции, можно было, в зависимости от обстоятельств, стать обладателем земельного участка дома, то есть за службу империя расплачивалась. Вот эти солдаты римские, послужив десятки лет в армии, возвращаясь в свои родные места и туда, где они хотели быть, они становились новой элитой этих мест. Они прекрасно знали латынь, они знали римские обычаи и несли их с собой. И лучшими среди них, конечно, были примипилы, опытные военные высокого по провинциальным меркам ранга, которые даже формировали местную элиту. В случае, если легионер умирал на службе, обычно были какие-то совместные кассы, куда откладывали деньги на погребение. И умершего хоронили его товарищи. Обычно на надгробной плите было изображение легионера и надпись тоже, где он служил, какие награды получил. Эти награды часто изображались, и поэтому по таким надгробиям мы можем узнать много интересного о римской армии. Как воевал легион? Это требовало очень точного командования. Обычно в бою легион строился по когортам, и когорты тоже должны были измотать врага перекидыванием пилумов, вовремя пойти в рукопашную схватку. Дисциплина была очень жесткой, выбегать из строя было нельзя, нужно было уметь передвигаться строем, слушать командира. Поэтому римские шлемы, они не такие закрытые, как некоторые греческие. Здесь нужно было четко понимать команду. Римляне знали, как сражаться против конницы, как сражаться против неожиданного нападения вражеской пехоты. В ближнем бою важнейшим оружием был гладиус. Гладиус — небольшой меч, но где-то полметра. И сражаться им нужно было уколами. То есть не рубить мечом, хотя на разных рельефах есть изображение, где римляне рубят. Это позволялось, у него были наточенные лезвия. Но самым опасным был укол. Даже такой небольшой меч мог нанести страшные повреждения врагу. И поэтому римляне выигрывали войны у самых разных противников. Очень важным элементом римского военного дела было осадное дело. В это время, конечно, противники римлян, самые разные, может быть, варварские, могли строить уже укрепления, даже крепости. Римляне умели строиться специальным образом, чтобы защититься, например, от стрельбы сверху, когда нужно подойти к стене. Такой строй назывался черепаха. Легионеры, которые стояли в центральной части строя, поднимали щиты над головой, остальные ставили их справа влево, и получалось вот такой вот действительно полностью прикрытый щитовым панцирем строй. Римляне обладали знаниями об устройстве осадных орудий, как метательных машин, которые могли метать каменные ядра, зажигательные, также таранов, которые могли дробить стены вражеских городов. Иногда даже стены кирпичные можно было сверлить специальными сверлами, ломать ворота. И сохранились прекрасные описания осадных построек Юлия Цезаря. Собственно, он сам их описал в своих книжках при время осады Алезии, одного из центров гальского сопротивления. И там делались валы, башни, волчьи ямы. Волчья яма — это яма, прикрытая сверху какими-то ветками, и внизу стоит кол. И пытавшиеся деблокировать осажденных галлы, падали в эти ямы, погибали под стрелами и выстрелами метательных машин римлян в рвах. В общем, римляне были опаснейшим противником, прекрасно умеющим сражаться против любого врага. Конечно же, у римлян был и флот. Римляне не сразу научились им пользоваться, и, будучи народом сухопутным, в начале сражений, в первую очередь, с Карфагеном, даже не знали, как подступиться к ним, а первые схватки были не слишком удачные. Хотя римские корабли напоминали то, что было у их противников. То есть это длинные узкие корабли с тараном в передней части и идущие под парусом вне боя, а в бою управляемые веслами в несколько рядов. Одним из изобретений римлян во время войн с Карфагеном был так называемый ворон. Это штурмовой мостик, доска, которую перекидывали с корабля на корабль и по которой пехотинцы могли легче перебежать на вражеский корабль для рукопашного боя. В рукопашном бою римляне, как я уже говорил, были страшны, поэтому они попытались перевести эту тактику и на море. Но когда римляне уже хорошо научились командовать флотом, это не требовалось. Корабли делались все больше, на них устанавливались метательные орудия. Хотя, конечно, римский флот состоял из самых разных кораблей, в том числе из небольших, быстрых галер, которые использовались на посылках или для каких-то мелких операций, и больших кораблей, которые выходили в бой. В конечном итоге значение римского флота оказалось не слишком большим, потому что, подчинив себе все Средиземноморье, римский флот просто не находил себе противников. Но, тем не менее, флоты продолжали содержаться, они курсировали по морю и боролись с пиратами, которые им удалось встретить где-нибудь, например, у побережья Малой Азии или Испании. Естественно, при прекрасной организации римские легионы бывали очень редко разбиты в бою, и потеря даже одного легиона была очень большой потерей для государства и очень опасной потерей, потому что возродить, создать новый легион, оттренировать его, это было далеко нелегко. Знаменитым поражением римлян был разгром легионов Вара, римского полководца, в Тевтобурском лесу германцами. И римские писатели пишут, что император Октавиан Август горевал об этом и говорил: «Вар, отдай мне мои легионы». Действительно, для него, который так хвастался замирением империи, прекрасно поддержанными границами, потеря нескольких легионов была грандиозной. К счастью для римлян, это случалось очень редко. Можно спросить, почему же эта блестящая армия не остановила напор варваров и не смогла спасти Римскую империю? Стали хуже сражаться? Римский теоретик Вегеций так и считал, что постепенно в период поздней империи стали в легионы набирать уже всех, не только добропорядочных римских граждан, не только италийцев. Они не хотели особенно тренироваться, а теперь уже ходить было тяжело, и они стали снимать элементы доспеха. Действительно, доспех становится попроще. Ну и вот все разленились, и армия стала проигрывать. Но дело, видимо, не только в этом. Да, конечно, при увеличении армии ее качество уменьшилось. Второй причиной, возможно, является то, что сильно возросло значение конницы. Конные варвары, которые нападали на Рим, проходя по Великой степи, ну, вначале это были сарматы, а потом гунны, конечно, требовали применения конницы. Тем не менее, римляне сумели воспитать прекрасную тяжелую конницу. Такие сплошные доспехи, там даже сохранились прекрасные парадные шлемы, изображающие амазонок в виде женских голов, очень красивые. И римская конница отлично могла справляться с варварами на поле боя. Но политика империи, которая предполагала небольшое количество войск, которые должны остановить врага на границе, эти войска были усилены лимесами, оборонительными линиями, которые шли по самым опасным зонам. Ну, например, по Рейну, Дунаю. Несколько таких валов было сделано в Англии. И предполагалось, что враг просто будет здесь остановлен, дальше ему будет не пройти. Но, тем не менее, варвары стали применять другую тактику. Они быстро прорывали лимес на каком-то узком участке и уходили вглубь в территории, которые не могли оказать им сопротивление. Постепенно такая ситуация разрушила целостность государства, и в итоге качество армии все уменьшалось, пока, наконец, римские полководцы не стали проигрывать сражения. До этого даже гунны были разбиты на каталунских полях. Все-таки римская армия почти до самого конца держала высокую марку. Но рано или поздно ее должны разбить. Так и произошло. В заключении нужно сказать еще об одном специфическом виде войск. Это преторианская гвардия, личная гвардия императора, которая служила в Риме. Преторианцы обладали большими привилегиями, но, как и любая гвардия, большее значение она имела для судьбы императорской фамилии, чем в бою. Ну, а об императорах мы поговорим на следующей лекции. В следующей лекции о том, можно ли привыкнуть к правлению одного человека, чем императоры отличаются от простых людей, как быть хорошим правителем и стать божеством после смерти.